штабе. Два этажа и комнаты, наполненные людьми, дымом от сигарет и телефонными звонками. Суета-сует. То и дело проходят, пробегают люди, лица которых нам знакомы. Это начальники наших начальников. Мы три песчинки в потоке. Куда он нас занесет? В комнатах островки главков объединений. Комнаты заняты людьми по принадлежности, а то и просто по наличию свободного стола для работы. Товарищи, помните, что стены здания ослабляют мощность излучения в 10 раз. Пользуйтесь зданиями как укрытием, избегайте без надобности выходить на улицу. Пользуйтесь респиратором. Такие предупреждения по стенам. На выходе из штаба милиционер, он потягивает из горлышка газировку. Проходя мимо, слышим, как он уговаривает кого-то надеть лепесток. В одной из комнат разместился оперативный штаб Минэнерго. Там могут срочно связаться с Москвой, вызвать дежурную машину, заказать билет на самолет или найти нужного человека. Могут все, кроме одного. Напрямую связаться со станцией. Скверно, это нам сейчас нужнее всего остального. Дежурный по штабу почесал бороду, хорошие серые глаза у него. «Садитесь, ребята. Значит, так и не знаете, кто вас вызвал? Ну ладно, пить хотите?» «Разумеется. Попейте пока, а я соединюсь со сказочным». В углу стоят ящики. Они полны минеральной воды, пепси-колы, фанты и все. «Бери, не хочу». Все пьют, и мы открыли бутылки. Похоже, с водой проблемы нет. Пить нужно много, чтобы много из тебя выходило, той дряни, которую неизбежно вдыхают легкие и проглатывает желудок. Вот и завалили безалкогольные заводы Киева, бесплатной водою Чернобыль и станцию. Коммуна? «Никто что-то про вас не знает, братцы», — сказал бородатый, положив телефонную трубку. «От вас ведь тут Захаров где-то должен быть. Давайте-ка я вас сейчас отправлю в сказку. Устройтесь там, поужинайте. Там и разберетесь со всем. А как же с работой?» «А, подождите вы с работой, не торопитесь. Не все так быстро. Значит, заказываю машину, и вот вам талоны на первое время, на питание. Езжайте, а там все образуется». Он отрывал нам талоны, а головой уже держал телефонную трубку для нового разговора, прижав ее ухом. Так мы отправились в сказку, точнее, в бывший пионерлагерь «Сказочная поляна». Он расположен километрах в 20 от Чернобыля и тоже входит в 30-километровую зону, откуда эвакуировано население. Лагерь полон жизни. Там живут те, кто участвует в ликвидации последствий аварии. Солнце последними лучами осветило маленькую площадь, где стоялось десяток машин скорой помощи, газонов и волк, и скрылось за крышами. На стене противоположного здания висели, поникнув, два флага. Там находился штаб Министерства обороны. Кружило воронье и каркало высоко в небе. Вокруг ни ветерка. Подъехала дежурка, мы, подстелив под себя газеты, которые оказались в сумках, уселись рядышком в салоне и покатили, глядя на пробегавшие за окнами дома и улицы Чернобыля. Тогда еще они были немноголюдны. То здесь, то там попадались люди в защитных робах и чепчиках, военные в зеленых кепочках-афганках. Тихим был этот вечер 30 мая в Чернобыле. Мы ехали в сказочный, чтобы найти концы своей командировки, и надеялись, что сегодня же все выяснится, и мы начнем работать.